и не каждый мог его принять безоговорочно. Но не переснимать же такое количество материала. И тогда закончить картину предложили мне и Кириллу Лаврову. В решении этом было рациональное зерно. Никто так, как мы, актеры, не был заинтересован в судьбе братьев Карамазовых. К тому же мы долго работали с Иваном Александровичем и знали, чего он добивался. Привыкли к его почерку, к его манере. Поэтому-то и была надежда, что нам удастся привести съемки к логическому финалу, не меняя стилистики картины. Мы с опаской согласились на это страшноватое предложение. До этого ни я, ни Кирилл никогда не стояли по ту сторону камеры. Однако другого выхода не было. В этот сложнейший момент нам очень помог Лев Оскарович Арнштам, назначенный официальным руководителем постановки. Опытный режиссер Лев Оскарович был настойчив и внимателен к нам в подготовительный период, но совершенно не заглядывал в павильон на съемку. Зная меру ответственности, которая на нас легла, он понимал, что при его появлении в павильоне мы начнем оглядываться на него и потеряем остатки решительности. Не берусь оценивать нашу работу, тем более, что мы лишь старались органично вписать отснятое нами в ткань фильма, который в большей части уже был сделан Пырьевым. Естественно, что-то во время съемок мы делали по-своему, но непременно в известных рамках. Мы не считали себя вправе, да, пожалуй, и не сумели бы строить эпизоды иначе, чем уже развернутые игровые сцены в данной декорации. То есть мы не сгущали изобразительное решение и не применяли несвойственные Пырьеву монтажные приемы. Не потому, что новое не склеилось бы, не совместилось с ранее сделанным. И не только из одной доброй памяти нам хотелось донести до зрителя исконный замысел Ивана Александровича. Мы лишь добивались того, чего, как нам казалось, хотел он, чтобы зритель ощутил тоску по сильным характерам, могучим страстям, полюбил бы открытость в поиске правды, каким бы тягостным и горьким этот поиск ни оказался. Мы доснимали большие эпизоды и монтировали сцены, не претендуя на самоличное авторство. Ведь задача состояла в том, чтобы развить начатое Пырьевым. Пожалуй, мы сами могли бы подойти к роману иначе, но нас поддерживала убежденность, что уже сложившийся режиссерский замысел, безусловно, интересен и страстен. Желая сохранить его, мы двигались прежней дорогой, но своими шагами. Особенно это коснулось характера Мити. Еще в долгих разговорах с Пырьевым мне приходили горькой для нас обоих мысли, что мой Митя перехлестнут. Не хватает в нем человеческой пронзительности. Криком ее не добиться. Теоретически я и Иван Александрович это понимали. А начинались съемки, и я, постепенно накаляясь, опять начинал кричать. И редко удавалось мне вырваться из этой ловушки. Готовясь к съемкам сцен в мокром, я еще и еще раз перечитывал нужные страницы романа. Там у Мити выспленная речь, опрокинутое лицо. И мне вдруг открылось, что не нужно ни вытаращенных глаз, ни сверхчеловеческого темперамента. Меня прожгла одна ясная и такая будто на поверхности лежащая тема. После ареста и первоначального допроса Митя так потрясен этими событиями, что смертельно устает физически и просит разрешения отдохнуть. Ему разрешают, и он на короткое время засыпает на сундуке. И снится ему сон. Словно едет он через погорелую деревню, а по обочинам дороги стоят бедные и голодные мужики, изможденные бабы, и слышно, как плачет дитя. «Да отчего оно плачет?» — домогается, как глупый Митя. «Почему ручки голенькие? Почему его не закутают?» «А изябло дитё. Промерзла одежонка, вот и не греет». «Да почему это так? Почему?» — все не отстает глупый Митя. «А бедная, погорелая, хлебушка нетути, на погорелое место просят». «Нет-нет», — все еще будто не понимает Митя. «Ты скажи, почему это стоят погорелые матери? Почему бедные люди? Почему бедно дитё?»